и так далее. Между тем, как Лука подразумевает бедных в собственном смысле этого слова и таким образом указывает на противоположность между теперешними страданиями и будущим благополучием. У абионитов главное положение гласит, что кто получит свою часть в этом времени, в будущем не получит ничего, и наоборот. Вслед за заповедями блаженства у Луки поэтому идут столько же о горе, которое возглашаются искавшими, успокоившимися и возрадовавшимися в абионитском смысле. Тот же смысл, говорит он, имеет притча о богаче и Лазаре. Притча, в которой, безусловно, не повествуется какой бы то ни было вине первого, а какой бы то ни было заслуги последнего, и в которой масштабом будущего воздаяния признается не сотворение в этой жизни добро и не содеяние зла, а испытанные здесь страдания и выпавшие на долю наслаждения. В абионитском смысле. Подобную же оценку внешней бедности, продолжает Штраус, приписывают Христу и другие синоптики в рассказе о богатом юноше и в изречении о верблюде и игольном ушке. Если глубже проникнуть в данный вопрос, то мы убедимся, что даже самые знаменитые места Нагорной проповеди заключают в себе косвенный призыв к добровольной бедности и, следовательно, отрицанию воли к жизни. В самом деле, завет, повелевающий нам, безусловно, удовлетворять все предъявляемые к нам требования, и тому, кто захочет судиться с нами и взять у нас рубашку, отдавать и верхнюю одежду и так далее, как и завет, повелевающий отрешиться от всякой заботы о будущем и даже о завтрашнем дне, и таким образом жить изо дня в день. Это все такие правила жизни, соблюдение которых неминуемо ведет к полной бедности, и которые, следовательно, косвенным путем требуют того самого, что Будда прямо предписывал своим ученикам, и что он подтвердил собственным примером. «Отбросьте все прочь и станьте бикшу», то есть нищими. Еще яснее выступает это в том месте у Матфея, в котором апостолам запрещается иметь какое бы то ни было достояние, даже обувь и посох, и указывается нищенство. Эти предписания впоследствии сделались основой нищенского ордена францисканцев. Вот почему я и говорю, что дух христианской морали тожествен с духом брахманизма и буддизма. В соответствии изложенному здесь взгляду, говорит и мейстер Эккарт, быстрейший конь, который мчит нас к совершенству, это страдание.